Даже Деймос не свободен от ускоренного свободного падения, равного нескольким сантиметрам в секунду за секунду. А супернити можно создавать лишь в условиях полной невесомости. Иначе нельзя обеспечить совершенную кристаллическую структуру, неизменную на протяжении сотен и тысяч километров. Спасибо за разъяснение, Вен. Вы не убьете меня, если я задам вам еще один вопрос. Почему вы отказались от своего первоначального замысла? Мне очень нравилась ваша связка из четырех труб. Две для движения вверх, две вниз. Конструкция сродни метрополитену была доступна моему пониманию, даром, что вы развернули ее на 90 градусов. Не в первый раз, и наверняка не в последний, Морган поразился памяти старика и его хваткому вниманию к мелочам. Лучше было не рассчитывать, что шейх Абдулла примет хоть что-нибудь на веру. Иногда его вопросы были продиктованы чистой любознательностью, чаще еще и уверенностью в собственной силе, уверенностью столь полной, что он мог не сдерживать любопытство из боязни уронить свое достоинство. Так или иначе, он никогда не упускал из виду ни одной существенной детали. Боюсь, что поначалу мы еще не вполне освободились от стандартных земных представлений. Мы уподобились тем первым конструкторам автомобилей, что продолжали делать кареты только без лошадей. Сегодня мы пришли к идее пустотелой квадратной башни с одной колеей на каждой внешней поверхности. Можете считать, что это четыре железнодорожные линии. Вверху на орбите каждая сторона башни достигает 40 метров в ширину. Внизу сужается до 20. Вы хотите сказать, как сталактит? Да. Если смотреть снизу вверх. С инженерной точки зрения хорошей аналогией была бы старая Эйфелева башня, если перевернуть ее вверх ногами и вытянуть в 100 000 раз. Неужели в 100 000? Примерно так. Ну что ж, кажется, на Земле нет закона, запрещающего строить башни сверху вниз. Не забывайте, что будет еще и башня снизу вверх, от синхронной орбиты к якорной массе, удерживающей всю систему как бы в натянутом состоянии. А промежуточная станция? Надеюсь, от нее вы не отказались? Нет, она по-прежнему на том же месте. В 25 000 километров над Землей. Это хорошо. Понимаю, что мне туда никогда не попасть, и все-таки нет-нет, да и подумаю. А вдруг? Шейх пробормотал что-то по-арабски. Видите ли, существует легенда, будто гробница Магомета подвешена на полпути между небом и землей. В точности, как промежуточная станция. Обещаю вам, господин президент, когда откроется движение, устроить банкет в вашу честь именно там, на промежуточной. Если вам удастся ни на секунду не отклониться от графика, должен признать, что пуск Гибралтарского моста опоздал по сравнению с графиком всего на год. Мне к тому времени стукнет 98. Сомневаюсь, что мне суждено дожить до банкета. Ну, я-то доживу. — сказал себе Веневер Морган. — Теперь я убедился, что боги на моей стороне. Какой бы смысл ни вкладывать в слово «боги»? Глава 4. Башня. Космический экспресс. — Ну, хоть ты не говори мне, — взмолился Уоррен Кингсли, — что такому сундуку не оторваться от земли. Чуть было и в самом деле не сказал, — усмехнулся Морган, осматривая макет капсулы в натуральную величину. Напоминает железнодорожный вагон, поставленный на попа. «А мы и добивались подобного впечатления», — ответил Кингсли. «Покупаешь билет в кассе, сдаешь багаж, устраиваешься во вращающемся кресле и любуешься видами за окном. Или поднимаешься в бар и 5 часов до промежуточной станции посвящаешь рюмке». Кстати, как ты относишься к идее отделать капсулу изнутри под пульмановский вагон 19 века? Зачем? Разве в пульмановских вагонах устраивались 5 круглых палуб одна над другой.